— серьезно сказала Наташа. «На всех нас», — добавила Салли. «И я проберусь вместе с вами на пиратское судно. Буду стоять на страже, пока вы...» «Не говори глупости, голубушка!» — прикрикнул на нее Новицкий. «Хвалю за отвагу, но это мужское дело. Прикрывать меня будут Смуга и Томик. Кто из вас поможет мне сфабриковать мину?» «Я... Мне приходилось уже делать бомбы для моих товарищей в России», — предложила Наташа. «Прекрасно, давай, иди в мою каюту. Как только циклон чуть ослабнет, мы начнем дело». Не прошло и 2 часов, как на койке капитана лежала готовая довольно большая коробка, завернутая в брезент. Новицкий вызвал в кают-компанию весь экипаж «Ситы». 3 смельчаков явились одетыми в плотно прилегающие брюки и рубашки темного цвета. Они были подпоясаны кушаками с заткнутыми за них револьверами и длинными охотничьими ножами. «На время моего отсутствия на судне команду поручаю Рамасану», — кратко заявил Новицкий. «Вот тебе, Рамасан, моя капитанская фуражка. Но лучше не носи ее. Она тебе велика, и ветер может ее унесть». «Есть, капитан», — по-уставному ответил Рамасан. «Я уже привык к ней, сидит на голове, как приклеенная. Теперь слушай внимательно. Если на пиратском корыте послышатся выстрелы, и мы не вернемся до рассвета, немедленно на всех парусах пойдешь в порт Морпси. Там обо всем доложишь губернатору. Тот уж будет знать, что ему делать. Есть, капитан». Распоряжения капитана Новицкого оказали на присутствующих гнетущее впечатление, но сам капитан, видимо, нисколько не был взволнован предстоящей опасностью. Смуга и Томик тоже держались бодро. За ужином Томик быстро покончил с едой и стал утешать испуганных девушек, которые даже не дотронулись до еды. Бальмор не мог оторвать глаз от Томика, потому что сам чувствовал страх при одном лишь воспоминании о пиратах. Рамасан со своими людьми вступил на вахту. Остальные члены экипажа ждали в кают-компании, когда буря позволит приступить к делу. Однако Рамасан вошел в кают-компанию только лишь за каких-нибудь 3 часа до рассвета. «Сагиб, капитан, буря несколько утихла», – доложил он. «Шлюпка готова?» – спросил Новицкий. «Так точно, готова. 2 я назначил на весла». «Поехали. Снимите ботинки, возможно, нам придется плавать», — сказал Новицкий, вставая с кресла. В темноте они вышли на верхнюю палубу. Дождь еще шел, но ветер несколько приутих. Из своей каюты капитан Новицкий вынес большую тяжелую коробку, завернутую в брезент, и бутылку с письмом-ультиматумом к пиратам. Все это он осторожно погрузил в шлюпку, подпоясался веревкой с крюком на конце и сел у руля. Томик нежно простился с Салли, которая вполголоса просила его поберечь себя, и занял место в шлюпке рядом со Смугой. 2 моряка вскочили в шлюпку только после того, как она была спущена на воду, оттолкнулись от борта. Новицкий направил шлюпку к берегу. Некоторое время они молча шли на веслах вдоль берега, окружая лагуну. Томик и Смуга помогали матросам, потому что довольно сильное волнение норовило выбросить шлюпку на берег. По их лицам струился пот. Однако вскоре они заметили темный силуэт пиратского судна. Ни на палубе, ни на мачтах не было огней. Свист ветра и грохот волны заглушали все звуки. Капитан Новицкий смело подвел шлюпку к борту судна в носовой его части, с правой стороны. Таким образом, шлюпка очутилась между кораблем и береговой линией. Шлюпка слегка коснулась якорной цепи, торчавшей из клюза. Смуга и Томик, ухватившись за цепь, подтянули шлюпку вплотную к борту корабля. Новицкий привязал шлюпку к цепи. Знаком приказал им придерживать цепь, чтобы не звенела, а сам стал взбираться по ней. Вскоре он очутился у самого клюза, овального отверстия, из которого выходила якорная цепь. Ухватившись рукой за край клюза, капитан подтянул все тело вверх. Придерживаясь ногами, Он свободной рукой развернул веревку с крюком, который был подпоясан, зацепил крюк за фальшборт судна. Соблюдая осторожность, Новицкий мягко ступил на палубу и присел, спрятавшись за балюстрадой фальшборта. Внимательно осмотрелся кругом, никого не заметил и, крадучись, направился к стоявшей в нескольких метрах от него рулевой рубке. Короткая волна, ударяя в левый борт судна, слегка раскачивала его. На мокрой палубе было скользко, так как дождь все еще продолжал идти. Медленно и осторожно ступая, Новицкий пробрался к рулевой рубке, заглянул туда. Всего лишь на расстоянии вытянутой руки в рубке сидел вахтенный. Закрытая капюшоном и опущенная на грудь голова свидетельствовала о том, что вахтенный спит. Новицкий достал из-за пояса револьвер. Тихо скользнул в рубку. Рукояткой револьвера ударил вахтенного по голове. Рукой поддержал падающее тело. Достал из кармана бичеву и кляп. Быстро сорвал капюшон и брезентовый плащ. Опытной рукой завязал вахтенному рот, всадил туда предварительно кляп, связал матроса по рукам и ногам. Забросив его себе на спину, Новицкий направился на полубак. Там он положил потерявшего сознание вахтенного у фальшборта и привязал его к балюстраде. Обеспечив себя с этой стороны, Новицкий направился к противоположному борту. Троекратно подергал за веревку с крюком на конце, давая сигнал товарищам, что путь свободен. Вскоре на борту появился Смуга, а вслед за ним Томек. Соблюдая осторожность, они втянули на борт тяжелую коробку. «Вахтенный связан, пошли в рулевую», – шепнул Новицкий. «Ночная вахта кончается в 4, теперь около 3 часов, времени у нас довольно», – шепотом сказал Смуга. «Лишь бы нам не помешали», – буркнул Томек. Они внесли коробку в рулевую рубку. Новицкий подал Томеку брезентовый плащ с капюшоном. «Надень и притворись вахтенным», — приказал он. «Если заметишь что-либо подозрительное, свистни 2 раза». Томек надел брезентовый плащ, глубоко насунул на брови капюшон, остановился у борта, откуда мог наблюдать за всем, что происходит в надстройке и на палубе, ежеминутно поглядывая в сторону рулевой рубки. Как раз там показался скудный желтоватый свет. «Готовят мину», – подумал Томек. Невольно всадил правую руку под плащ и нащупал рукоятку револьвера, заткнутого за пояс. К счастью, на судне царила невозмутимая тишина. Слышались только отголоски удаляющейся бури, шум дождя, да грохот волн. Томек внимательно прислушивался ко всем звукам и оглядывался вокруг. На палубе вблизи надстройки виднелись контуры люка. Томек вспомнил сообщение Бальмора. «Видимо, там они держат рабов», – промелькнуло у него в голове. Томек сделал несколько шагов по направлению к люку, однако быстро сообразил, что неосмотрительный поступок может повлечь за собой неудачу всего предприятия. С трудом преодолел искушение. Время тянулось медленно. Наконец, у входа в рулевую рубку показалась тень. Это был Смуга. «Уходим!» – Новицкий поджигает Бигфордов шнур. «Через минуту произойдет взрыв», – шепнул он. Томек и Смуга тихо проскочили к правому борту и по очереди спустились в шлюпку. Сразу же отвязали ее от якорной цепи. Индийские матросы сидели на веслах, готовые по первому сигналу отчалить от пиратского судна. В это время Новицкий, стоя на коленях, пытался поджечь шнур. Ветер уже погасил в его руках 2 спички. Дождь все еще шел, и воздух был насыщен влагой. «Ах, черт, запальный шнур может погаснуть!» – подумал Новицкий, беспокоясь за исход дела. Оставив попытку поджечь шнур спичками, Новицкий приоткрыл дверку керосинового фонаря, который держал в руках, и приставил огонь к концу шнура. По Бигфордову шнуру с легким шипением побежал резвый огонек. Новицкий закрыл дверку фонаря и не спеша вышел наружу. Недалеко от входа в рулевую рубку поставил бутылку с закупоренным внутри письмом. Довольный капитан вздохнул всей грудью. Через несколько секунд взрыв уничтожит рулевое оснащение корабля вместе с рубкой. Новицкий уже собрался было перелезть через балюстраду, как вдруг дверь надстройки распахнулась. Новицкий увидел высокого плечистого мужчину, освещенного желтоватым светом, бившим из приотворенной двери. Новицкий спрыгнул с балюстрады, на которую уже было взобрался. Мужчина направился к рулевой рубке. «Смена вахты!» — догадался Новицкий, и как змея пополз к новому вахтенному. Надо было спешить. Если вахтенный войдет в рубку и заметит шнур, он погасит его в последний момент. Вдруг мужчина задел ногой бутылку, поставленную Новицким, и нагнулся, чтобы ее поднять. В ту же секунду Новицкий подскочил к нему, ударил кулаком по голове. Мужчина упал на колени. Но, как видно, он обладал недюжиной силой, потому что сразу же вскочил на ноги. Новицкий ударил его в подбородок. Мужчина отпрянул верхней частью корпуса назад, будто падая, но вдруг совершенно неожиданно бросился в атаку сам. От сильного удара между глаз Новицкий, ошеломленный, отступил на полшага. Он выхватил из-за пояса револьвер. Как ураган прыгнул на противника, мощный удар рукояткой револьвера по голове, и победа явно склонилась на сторону капитана Новицкого. Капитан отдавал себе отчет в том, что взрыв может произойти с секунды на секунду, поэтому он охватил обессиленного мужчину в охапку, подбежал к борту, перелез через балюстраду. Взрывная волна отбросила его от судна. Новицкий погрузился в воду, но не выпустил из рук добычи. Как только ему удалось вынырнуть на поверхность, Новицкий левой рукой схватил начавшего приходить в себя пленника за шиворот и поплыл к шлюпке. Смуга и Томек сначала втянули в шлюпку пленника, находившегося в полусознательном состоянии, потом капитана Новицкого. Шлюпка стала быстро отходить от пиратского судна. Крики ужаса на палубе которого стали уже мешаться со словами команды. С борта судна заметили отчалившую шлюпку. Раздалось несколько выстрелов, к счастью, безвредных, потому что темнота не позволяла взять на мушку качающуюся на волнах шлюпку. «Ты чего там копался так долго?» — спросил Смуга у Новицкого, связывая пленнику руки. — Это он тебе помешал? — А как же! Я уже лез через фальшборт, как он вышел на палубу, — ответил Новицкий. — Я боялся, что он погасит шнур. Пришлось его обезвредить. — Зачем ты его взял с собой? — упрекнул Новицкого Смуга. — Ты же сам мог погибнуть. — Если бы я оставил его в беспамятстве около рулевой рубки, он полетел бы в тартарары вместе с ней, — объяснил свой поступок Новицкий. — Вяжи его крепче, это твердый парень. Рубанул меня кулаком между глаз и чуть не оглушил совсем. Видимо, наградил меня порядочным синяком. Услышав это, Смуга стал крепче затягивать узлы на веревках, опутывающих пленника. Новицкий был известен своей силой, и обыкновенный человек вряд ли мог оглушить его. Томек и Смуга схватились за весла, чтобы помочь индийским матросам. Пиратское судно постепенно скрылось во мраке ночи. Теперь Новицкий уже без всяких опасений мог направить шлюпку прямо к Сити. Вскоре показался темный силуэт яхты. «Эй, там, на яхте!» – крикнул капитан. «Есть, капитан, мы готовы, уже бросаем гини. Все ли у вас в порядке?» – ответил Рамасан. «Все в порядке». Через несколько минут участники вылазки уже были на борту. Капитан развязал пленнику ноги и помог ему выйти из шлюпки. «Посветите мне!» – приказал капитан. Он внимательно присмотрелся к широкоплечему пленнику. Внешний вид пирата совсем не соответствовал его позорному занятию. Он, правда, бросал на экипаж ситы мрачные взгляды, но все же было видно, что этот человек не лишенный некоторых признаков интеллигентности. Новицкий подозвал Рамасана и приказал: «Отведи пленника в карцер и поставь стражу двери в случае попытки к бегству. Пуля в лоб». «Я требую, чтобы меня направили к капитану этого судна. Я должен кое-что сказать ему, прежде чем мои товарищи начнут гулять, воспользовавшись моим отсутствием», — потребовал пират. «Предупреждаю, что позже нам не о чем будет говорить». «Ты хочешь говорить с капитаном?» — удивился Новицкий. «Хорошо, будь по-твоему, Рамасан, дай мне фуражку». Полным достоинства движением Новицкий надел на голову капитанскую фуражку, окинул пленника суровым взглядом и сказал: «Кто ты? Что требуешь беседы с капитаном?» «В моем положении нет смысла скрывать правду», — ответил пират. «Я капитан того судна». Жестом руки Новицкий успокоил волнение среди членов своего экипажа и наклонился к пленнику и спросил: «Ты капитан судна? С каких это пор атаман шайки пиратов получил право называть себя капитаном, а корыто, не способное выйти в море, судном?» Лицо широкоплечего пирата покрылось красными пятнами гнева. Не обращая внимания на связанные руки, он сделал шаг в сторону Новицкого и прошипел: «Нахал! Твое счастье, что я лишен возможности загнать назад в твою глотку дерзкие слова. Это корыто, как ты осмелился назвать мой корабль, легко обошло 3 британских корвета, которые пытались его догнать. Если бы не они, мы никогда бы не встретились здесь». «Ага, ты сам признался, что за тобой гнались британские корабли», — с триумфом подхватил капитан Новицкий. «Я тоже плаваю под британским флагом и выполняю свой долг. Отправлю тебя». «Не бросай слов на ветер. Возможно, потом пожалеешь о них», — перебил пират. «От моей судьбы зависит и судьба твоих людей, пойманных на моем судне. Во время борьбы с тобой я слышал взрыв на борту. Доведенные до отчаяния мои молодцы легко укокошат пленных. Поэтому в наших интересах поскорее найти общий язык». «За моих людей ты отвечаешь головой», — предупредил Новицкий. «Не обольщайся пустыми надеждами. Ты ведь не знаешь моих ребят, капитан. Поняв, что им грозит петля, они никого не пощадят. Мое отсутствие может стать причиной нежелательных последствий для нас всех». «Ты что, не уверен в своих людях?» – удивился Новицкий. «Поворачиваться к ним спиной опасно», – двусмысленно ответил пират. «Давай договоримся, пока не поздно. Я вас не трогал и трогать не хочу. Разойдемся так, будто мы и не встречались». «Ишь ты, прыткий какой! Это я здесь диктую условия, а не ты», — возмутился Новицкий. «Мы вывели из строя рулевое управление на твоем корабле. Вы не в состоянии выйти в море. У меня есть время вызвать помощь. Тогда все вы повиснете на реях. Однако я готов на небольшую уступку. Верни мне моих людей и отдай несчастных рабов. Тогда я пойду в порт Морсби и только там доложу о событиях этой ночи. Выбирай, что лучше». «Да поскорее». Пират молча обдумывал предложение. До австралийских берегов отсюда совсем близко. Туда можно добраться даже на шлюпках. Они попали в ловушку. Выбора нет. «Хорошо, я принимаю ваши условия», — после минутного молчания ответил пират. «Я потерял корабль, поэтому вынужден прекратить охоту за черными дроздами. Попытаюсь счастья на золотых россыпях Новой Гвинеи. Ну, гляди, чтобы мы там с тобой не встретились. Тогда нам пришлось бы за все рассчитаться», — пригрозил Новицкий. «Ничего не имею против такой встречи в джунглях», — ответил пират. «Я тоже. А петлю можно повесить на суку не хуже, чем на рее», — сказал капитан Новицкий. Глава 8. Проводник из племени Мафулу. По заключенному соглашению капитан Новицкий позволил атаману шайки пиратов вернуться на его корабль. На рассвете пират сел в ялик и поплыл к пиратскому кораблю. Однако белый флаг появился на мачте корабля только лишь спустя 4 часа. Это был условный знак, что работорговцы принимают условия капитана Новицкого. После бурной ночи настал жаркий солнечный день. Сита уже была готова к отправлению в дальнейший путь, как только на Сите заметили белый флаг, поднятый на пиратском судне. Сита снялась с якоря. Новицкий медленно подошел к пиратскому кораблю. Он предпринял все нужные меры предосторожности, сам дежурил на капитанском мостике, не отрывал глаз от бинокля, расставил всех членов экипажа вдоль правого борта с оружием в руках. Сита остановилась в нескольких десятках метров от пиратского корабля. Капитан пиратов вышел на палубу. Увидев за ним Вельмовского и Бентли, капитан Новицкий успокоился. Они не были связаны. Видимо, им сообщили о заключенном соглашении, потому что они махали платочками, приветствуя Ситу. «Вижу наших!» – обрадованно крикнул Новицкий. «Они целы и невредимы. Дадим их честь, приветственный салют!» «Стрелять вверх!» – скомандовал Смуга. «Раз, два, три, огонь!» Грохот выстрелов и свист пуль вызвал переполох среди пиратов. Но резкая команда их капитана быстро навела порядок. Одни из пиратов стали спускать шлюпки, другие открыли люки, ведущие в трюм, где сидели несчастные рабы. Вскоре на палубе показались папуасы с темно-коричневыми, а у некоторых и с совершенно черными лицами. Подгоняемые вооруженными пиратами, они с опаской становились вдоль левого борта. Все они были почти нагими, и мужчины, и женщины. Они тревожно поглядывали на своих преследователей. С борта пиратского судна спустили веревочный трап. Пираты грубо толкали рабов в шлюпки, которые поочередно подходили к Сите. Вот уже последняя группа освобожденных рабов стала спускаться по трапу в шлюпку, как вдруг из надстройки выскочил молодой папуас и бросился на колени перед Вельмовским. Один из пиратов ударил юношу по спине и схватил рукой за кучерявые волосы. Одним ударом кулака Вельмовский свалил пирата с ног. Несколько других бросились на помощь своему товарищу. Но в этот момент капитан пиратов заслонил Вельмовского своим мощным корпусом. В его руках блеснул револьвер. Это сразу же остудило пыл у взбешенных молодчиков. С борта Ситы раздался предупредительный залп. Капитан с гневом стал что-то объяснять Вельмовскому. Он, очевидно, пытался задержать молодого папуаса. Однако Вельмовский не уступал. Он решительно отстранил капитана от молодого раба и стал осторожно отступать к левому борту. Казалось, на пиратском судне вновь разгорится борьба. Рослый атаман грозно наклонился к Вельмовскому, словно готовился к прыжку. Капитан Новицкий быстро отложил бинокль в сторону, поднял карабин с оптическим прицелом. Раздался выстрел. С головы пирата слетела шапка, пробитая пулей. Теперь Вельмовский без всяких препятствий сошел по трапу в шлюпку. Не прошло и получаса, как Сита вышла из лагуны в открытое море. Только тогда друзья обнялись и стали рассказывать о пережитых волнениях. Молодой папуас, чуть-чуть не ставший причиной новой битвы на пиратском судне, возбудил любопытство у всего экипажа Ситы. По рассказу Вельмовского, атаман пиратской шайки назначил юношу своим личным боем, и, вопреки обещанию об освобождении всех рабов, не хотел отпустить его на волю. Только лишь вмешательство Вельмовского и решительность, проявленная белыми путешественниками, спасли папуаса, который очутился на Сите, в числе других освобожденных пленников. Молодой туземец не присоединился к группе своих соплеменников, разместившихся на палубе корабля. Он ни на шаг не отходил от своего спасителя, ежеминутно обнимая его и терся носом о нос Вельмовского. Заметив это, капитан Новицкий сказал: «Посмотрите, пожалуйста, дикарь, а умеет быть благодарным. Видать, это хороший парень, но у него оригинальный способ проявлять чувства. Благодарю судьбу, что это не я его спас». Как видно, папуас знал несколько английских слов, потому что догадался, что речь идет о нем, и воскликнул: «Канак, быть хороший парень! All right, добрый мастер! Спасти канак! Теперь бой, служить добрый мастер! All right!» Речь юноши, хотя ее трудно было поначалу понять, очень заинтересовала Бентли. Перед отправлением в экспедицию он несколько месяцев занимался новогвинейскими языками и знал, что папуасские племена, даже живущие в соседних деревнях, часто говорят на совершенно разных языках. Кроме того, в голландской части острова некоторые туземцы пользуются при общении жаргоном малайских охотников. Что касается германской и английской частей Новой Гвинеи, то переводчики пользовались там языком англо-пиджин. Это весьма забавный язык, в котором английские слова в своеобразном произношении получили малайское склонение и окончание. Папуасы, например, не могли употреблять личные местоимения, не свойственные их родному языку, не умели запоминать английские фамилии и в конце каждого предложения обязательно добавляли «all right», то есть «хорошо». Узнав, что молодой человек владеет немного английским, Бентли обрадовался. Он сразу же обратился к папуасу по-английски, на англо-пиджин. «Канак, уже не бой, ты вернуться домой, твоя деревня». «Нет, нет», – возразил папуас, – «деревня далеко, all right, только один белый отец попасть туда, но злой дух влезть ему внутрь и трясти его крепко-крепко, all right, белый отец умереть, канак остаться сам на великой вода, злой мастер опять поймать канак, если канак не быть бой у добрый мастер, all right, моя хороший, очень хороший бой, моя уметь варить чай и яйцо, all right, теперь моя быть бой очень добрый мастер, спасать канак, all right». Чтобы доказать свою безграничную благодарность, папуас обнял Вельмовского за колени. «Вот болтун, проглоти его 100 дохлых китов», – вмешался капитан Новицкий. «Вы что-нибудь поняли из этой болтовни?» «А как же, я немного знаком с англо-пиджин», – ответил Бентли. «Он рассказал мне печальную историю, служил боем у какого-то миссионера, с которым из глубины острова пришел на побережье. Миссионер заболел малярией и умер, а беднягу поймали работорговцы. Он хочет стать боем у Вельмовского, так как надеется, что это помешает работорговцам снова его поймать. Уверяет, что умеет готовить чай и варить яйца». «Ничего нет удивительного в том, что миссионер переселился в лучший мир, раз питался только чаем и яйцами. Что же нам делать с этим упрямцем?» «Я слышал, что новогвинейские слуги отличаются верностью и преданностью по отношению к своим хозяевам», – сказал Бентли. «Лучше всего передать его властям вместе с остальными освобожденными рабами». «Можете вы узнать у него, к какому племени он принадлежит?» – внезапно отозвался Томек. «Верно», – согласился Вельмовский. «Может, мы будем проходить недалеко от его деревушки?» «Он сказал, что его родная деревня где-то очень далеко», – пояснил Бентли. «Я думаю, он не очень хорошо ориентируется в расстояниях. Не в обычае жителей центральных районов Новой Гвинеи совершать далекие путешествия». «Спроси его, как называется племя, из которого он происходит», – предложил Новицкий. «Как называют твои люди?» – обратился Бентли к папуасу. «Моя Мафулу», – был ответ. «Мафулу обитают на возвышенности Пополо, через которую ведет первый этап нашего маршрута», – воскликнул Томок. «Ты не ошибаешься. Парень попал как раз туда, куда надо. Мы можем отвезти его в родную деревню», – согласился Бентли. Он немедленно сообщил об этом папуасу, который вместо ожидаемой радости был явно обеспокоен. Он подошел к Вельмовскому и шепотом предупредил: – «Очень хороший мастер не ходить туда. Там близко, близко за рекой живут тавади. Они очень злые люди. Они Кай человек. Он говорит о людоедах? — спросил Вельмовский. — Я думаю, да, — подтвердил Бентли. — Значит, он нас предупреждает об опасности, — заметил Томик. — Этот парень может нам пригодиться, — сказал Смуга. — Если хочет, пусть идет с нами. К утру следующего дня на небе снова появились свинцовые тучи. Порыв сильного юго-восточного ветра надул паруса ситы. Весь экипаж яхты был поднят наверх, потому что сильный ветер сносил